В околотке было тихо и тепло. Марко услышал шорох песчинок в песочных часах и сосредоточенно драил нагрудник. Тусклые многовековые отложения сдались под его бравым напором. Нагрудник заблестел. Когда нагрудник блестит, сразу все понятно. Чужеродность города, где столько законов и все старательно на них плюют, ошеломляла Маркову. Но блестящий нагрудник — это блестящий нагрудник. Отворилась дверь. Маркову выглянул поверх ветхого стола. За дверью никого не было. Он еще несколько раз усердно потер. Некто, утомившись ждать, издал сообразные случаю невнятные звуки. За край столешницы ухватились две руки с лиловыми ногтями, и из-за стола рассветным кокосом всплыло лицо библиотекаря. — Ук! — сказал он. Марков вытаращился. Ему очень понятно объяснили, что, вопреки внешним признакам, законы животного царства к библиотекарю неприменимы. При этом сам библиотекарь был не очень-то склонен слушаться законов царства людей. Он был одной из тех мелких аномалий, на которые приходится закрывать глаза. — Здрасте, — неуверенно сказал Муркоу. — И называй его мальчик, и не гладь. Его и не бесит. — Ук. Библиотекарь длинным многосуставным пальцем потыкал в стол. — Что? — Ук. — Что, простите? Библиотекарь закатил глаза. Странно, — подумал он, — что так называемые разумные собаки, лошади и дельфины неизменно без труда сообщают людям текущие актуальные новости. К примеру, что трое детей заблудились в пещере, или поезд вот-вот свернет на ветку, которая ведет к смытому мосту, или еще что-нибудь. А ему, которому для ношения жилетов не хватает жалкой горстки хромосом, сложно уговорить среднестатистического человека зайти с улицы и не мокнуть под дождем. Порой с людьми просто невозможно разговаривать. — Ук! — сказал библиотекарь и поманил Муркову за собой. — Я не могу уйти из околотка, — сказал Маркоу. — У меня приказ. Верхняя губа библиотекаря поднялась точно жалюзи. — Это вы улыбаетесь? — спросил Маркоу. Библиотекарь потряс головой. — Кто-то совершил преступление, да? — спросил Маркоу. — Ук. — Тяжкое. — Ук. — Что, убийство? — Ик. — Хуже убийства. — Ик. Библиотекарь на руках поскакал к выходу и нервно запрыгал вверх-вниз на пороге. Маркоу сглотнул. Приказ есть приказ, это да, но тут ведь дело особое. В этом городе люди способны на все. Он застегнул нагрудник, навинтил на голову сияющий шлем и шагнул к двери. А потом вспомнил свой долг, вернулся к столу, отыскал бумажку и старательно вывел: «Ушел бороться с преступностью. Пожалуйста, зайдите позже. Спасибо». А затем, безгрешен и бесстрашен, выступил на улицу.